Часть наших проблем происходит из-за попыток установить внешний контроль над системой систем, не разрушающейся лишь благодаря внутренним балансирующим силам. Мы не пытаемся постичь необходимость сохранения саморегулирующихся систем, от которых зависит выживание видов. Мы игнорируем собственные функции обратной связи. Льюис Орн. Доклад о положении дел на Гамале. Рассеивающийся туман сменила невыносимая боль. Затем ступень за ступенью пришло осознание реальности. Орн сознавал, что находится в коконе. Лишь в нем его место. Он помнил внезапную вспышку на Шелебе. Беззвучный порыв, разрывающий тело на части и пустоту. Старый добрый кокон, внушающий ощущение покоя и безопасности, оберегающий от любого зла. Он помнил сны, хотя, возможно, это вовсе и не сны. Он попытался ухватить ускользающую мысль. Он ощущал связь с коконом, чувствовал за его пределами бездушную, манипулирующую им Орном машину. Возможно ли это? Человек, изобретший орудие убийства, оказался в ловушке собственного изобретения, размышлял Орн. Кто мы в службе РУ, посмевшие, словно боги, взять на себя право влиять на окружающий нас мир? Готовы ли мы понять, что наша Вселенная управляет нами? Сознание растворялось, смешиваясь с причудливым узором ускользающих ассоциаций. Внезапно где-то в глубине души зародилось ощущение уверенности, растущее, заполняющее все существо Орна. Уверенность в обладании истиной. Ужасное заблуждение в попытке исправить прошлое, избавиться, как от сорной травы, навязав власть любой ценой. Удержать зло или принудить жить в мире вызывает тем самым прямо противоположный эффект. Орн проваливался в сон, не в силах освободиться от бьющейся в мозгу мысли.